Медицина. 6:20. Я подхожу к районной поликлинике, которая открывается в 7:00. Очередь идет от входной двери и уже загибается за угол. Поликлиника рассчитана на район. Район разделен на участки, каждому присвоен свой цвет номерков. Мне нужен желтый. Номерков каждого цвета 10 штук, иногда 8. Всего поликлиника принимает примерно 50 человек в день. В очереди уже человек 70. За 40 минут наберется еще. Я встаю за мужчиной в кепке с красно-зеленым значком какой-то футбольной команды и девушкой в облегающем трикотажном черном платье ниже колен. С виду ей лет 30 и килограммов 120. Кожа, которую здесь называют мурена. Она пьет воду из бутылки и прислоняется к светлой боковой стене поликлиники. Стена выкрашена краской, которая создает входящие внутрь бороздки. Кажется, это называется караед. Подходит еще одна женщина лет 50. Сразу начинает говорить, глядя на меня снизу вверх сквозь сдвинутые на нос очки. Рассказывает быстро, много. Слова сплетаются в утреннем воздухе под трескотню проснувшихся на дереве авокадо птиц. Я киваю и говорю «Сим». Да, по-португальски. Я понимаю меньше половины, но и этого достаточно, чтобы узнать, что она из соседнего, самого южного и холодного штата Рио-Гранди-ду-Сул. Про то, что медицина там получше, но еще холоднее, да и опасно. А вообще, пожалуй, нет, лучше здесь. «Ты беременна?» – ошарашивает она меня вдруг, глядя на мой живот, находящийся на уровне ее груди. Разница в росте у нас, кажется, сантиметров 25. «Нет, слава богу», – говорю я и решаю делать таки зарядку каждый день. «У меня трое детей», – пытаюсь оправдаться, разглядывая пышные формы и убранные в кичку темные, почти без седых вкраплений, волосы моей собеседницы. «А что тогда пришла? Что болит?» – продолжает она разговор. На ней черная футболка с белыми буквами и изображением ловца снов с перышками. Буквы складываются в надпись «Для того, у кого есть вера, жизнь никогда не заканчивается». Мне не дают ответить разыгравшиеся на траве уличные собаки. Они большие, размером с питбулей. Одна черная, с поджарыми лапами и рыжими пятнами в основании ушей. Мне кажется, она принадлежит к какой-то благородной породе. Вторая светлая, шерсть средней длины, когда открывает пасть, кажется, что она улыбается. Собаки перебудоражены, начинают драться, несерьезно играя. Напрыгивают друг на друга, кусают за лапы, валят на траву. Их лай сливается с шумом просыпающегося города, пением птиц и утренней болтовней в очереди в поликлинику. Собаки переплетаются в рычащий клубок и подкатываются ближе к очереди. Когда они обнажают крепкие здоровые зубы, хочется быть от них подальше. Мужчина в футбольной кепке берет палку и просит собак уйти. Они дружелюбно смотрят на него, расцепляют объятия и подходят к другой стороне стены поликлиники. Оказывается, здесь у них стоит корм, миска полная сухих шариков и вода. Никуда они не уйдут, конечно, это и есть их дом. Женщина из Рио-Гранди-ду-Сул уже разговаривает с другими ожидающими. Она провела опрос, собрала статистику и подсчитала, что людей за желтыми номерками в очереди не меньше 15, так что смысла ждать уже и нет. «Я пришла как-то в 5:40, еще темно было», – рассказывает она печальную историю, похожего на наше утро. «А в 7 утра вывесили бумажку, что врача не будет. Наверное, придется идти к 5 утра завтра». Платная и бесплатная. Медицина в Бразилии бесплатна для всех, только вот надо отстоять очередь. Иногда небольшую, иногда 7 часов. Бесплатная медицина выглядит так. Надо зарегистрироваться в общей системе здравоохранения. Вас прикрепят к поликлинике по месту прописки. Для этого нужен адрес, налоговый номер СПФ, который можно получить на сайте «Аналоги госуслуг». Адрес и регистрацию в поликлинике не проверяют. Чтобы принял врач, надо прийти к началу рабочего дня, в 7 утра, а лучше раньше, чтобы занять очередь. Всех принимают вместе – бабушек, которым вода попала в ухо, простуженных с температурой 39, грудных младенцев, беременных женщин. В 7:00 начинают выдавать номерки, количество которых ограничено. Если не досталось, приходи завтра или поезжай в скорую помощь, где принимают 24 часа в сутки. По очереди. В ожидании приема сидят также, все вместе. Детей до 2 лет и людей старше 60 принимают быстрее. Если что-то срочное, например, кровотечение, ребенок задыхается, проглотил батарейку, примут без очереди. Скорая может приехать, если человек уже совсем при смерти. Слава богу, я с такими случаями не сталкивалась. Конечно, есть платные клиники, где можно заранее записаться, оплатить и пройти без очереди или почти без очереди. Также существуют различные виды страховок, которые покрывают посещение таких клиник. Зачастую эти страховки предоставляет работодатель, поэтому большая часть людей пользуются как раз услугами таких клиник. Роды в Бразилии. В Бразилии можно рожать в роддоме, бесплатно или платно. Кесарево сделать могут, никаких проблем, но все же большинство акушеров поддерживают естественные роды. Можно рожать дома с акушеркой, это всегда платно, но официально акушерки выдадут тот же набор документов, что и в роддоме. Роды дома не то чтобы очень популярны, но никого не удивляют. На таких родах присутствуют акушерки, у которых есть медицинское образование и все необходимое для оказания помощи. Если что-то пойдет не так, женщину оперативно отвезут в роддом. Домашние роды – решение, которое принимают заранее и к которому готовятся в течение нескольких месяцев. Я рожала третьего сына дома в специальном бассейне. У меня остались лучшие впечатления. Кстати, аборты в Бразилии запрещены, а в любой поликлинике можно взять бесплатно сколько угодно презервативов разных размеров – мужских и женских. Диабет. К сожалению, у моего старшего сына диабет первого типа, ему нужен инсулин для каждого приема пищи. Поэтому мне пришлось ознакомиться и с данной стороной бразильской медицины. Сначала надо было зарегистрироваться в системе в поликлинике, попасть на прием к педиатру, потом к эндокринологу. Собрать документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства, документы из русской больницы, перевод не просили, кстати. Инсулин бесплатно я получила через 3 месяца после первого визита в поликлинику, а рецепт, по которому можно было купить в аптеке, сразу. Также выдают глюкометр, прибор для измерения уровня сахара в крови и специальные полоски для него. Особенности медицины в Бразилии. Эта часть немного шутлива, но только немного. Основана на реальных событиях. Первое. Основные лекарства, которыми лечат в Бразилии, парацетамол и его аналог дипирон. Температура, простуда, головная боль, насморк. Выпишут вот это. Ну, еще капли для носа и сироп от кашля. Второе. Если не помогает ранее перечисленное, добавляют еще противовоспалительное обезболивающее, как в России Немесил. Этим лечат уже все остальное. Зубную боль, повреждение мышц и суставов, больное горло. Третье. Также в каждой аптечке должен быть физраствор. Им промывают нос при насморке, глаза при конъюнктивите, любые болячки и раздражения. Четвертое. Также лечебными считаются чай и суп. Ими лечат всякие простуды, больные животы, головы и мышцы. Их не выписывают в поликлинике, конечно, но посоветуют мамы и бабушки. А чай из ромашки или мяты дадут ребенку в школе, если он пожалуется на боль в животе или голове. Пятое. Вызывать врача на дом не принято. Приехать могут только частные и задорого. Шестое. Если поднялась температура, надо съесть что-то холодное. Бабушка может дать внуку мороженое, например, чтобы сбить жар. Седьмое. Мороженое дают и после приема стоматолога. Восьмое. Температура, кашель, сопли – не повод пропускать школу или садик. Девятое. В школах и садах кондиционеры часто включают так сильно, что дети мерзнут даже летом, когда на улице плюс 35 градусов.